Ночь предстояла долгая. Арест произошел в 7:15 вечера. Таким образом, в распоряжении у него 24 часа. Для того, чтобы получить еще 12 часов, надо запрашивать разрешение у своего непосредственного начальника. А еще сутки можно получить только с санкцией магистрата. Арестовавший подозреваемого офицер полиции должен был заполнить еще один формуляр, подписать его сам и подкрепить подписями свидетелей. Потребуется также письменное свидетельство от медэксперта, тот должен осмотреть задержанных и подтвердить, что с медицинской точки зрения нет никаких противопоказаний к их допросу. К тому же надо тщательно, до последнего шва, осмотреть одежду задержанных, содержимое их карманов, наличие каких-то других кровяных пятен. Люк Скиннер не сводил задержанных ястребиного взора, на тот случай, если те вдруг надумают что-то выбросить из карманов по дороге к фургону. Но ничто на свете не могло помешать Корнишу заявить констеблям, что ему нужен адвокат и срочно, а до того он им ничего не скажет. На деле это самое заявление предназначалось вовсе не полицейским. То был намек его более тупоголовому подельнику, и тот его понял. Формальности заняли примерно час. На улице сгущались сумерки. Медэксперт ушел, оставив заключение, что никаких противопоказаний к допросу задержанных не имеется, с припиской, что на момент ареста состояние носа Брайса было именно таковым. Задержанных рассадили по отдельным камерам, велели переодеться в бумажные комбинезоны. Потом им принесли по чашке чая и сэндвичу из служебного буфета. Все по инструкции, до последней буковки. Первым делом Бернс заглянул к Прайсу. «Мне нужен адвокат», — сказал тот, — «иначе ничего не скажу». С Корнишем то же самое. Он лишь улыбался и настойчиво требовал адвоката. Дежурным адвокатом был в тот день мистер Луслейд. И хотя его оторвали от ужина, он беспрекословно согласился переговорить с новыми клиентами и прибыл в каталажку на Доувер незадолго до 9, где получил возможность побеседовать с каждым клиентом примерно около получаса в специально отведенной для этого комнате. «Если хотите, можете проводить допросы в моем присутствии, инспектор», — сказал он, выйдя оттуда, — «но только должен заранее предупредить, никаких показаний мои клиенты давать не собираются. Они изначально отрицают само обвинение, говорят, что их просто не было в указанном месте в указанное время». Адвокатом он был опытным и не раз вел подобные дела. Он знал цену своим клиентам и не верил ни единому их слову. Просто профессионально выполнял свою работу, вот и все. «Как скажете», — ответил Бернс. «Но дело серьезное, и доказательства собраны самые веские. И если они сознаются, я даже готов поверить, что жертва разбила голову, упав и ударившись о тротуар. Тогда, учитывая их послужной список, каждый загремит за решетку виль годика эдак на два. Вильям сокращенно называли тюрьму Пентонвилле. Бернс прекрасно знал, что на теле пострадавшего обнаружат как минимум с десяток отметин от ударов тяжелым ботинком, и знал, что Слейд это тоже знает. «Дело все равно тухлое, мистер Бернс. Я такой товар не покупаю. Они пойдут в полный отказ, будут все отрицать, и все ваши так называемые разоблачения должны совершаться по закону». «Само собой, мистер Слейд. К тому же им понадобится очень крепкое алиби. Впрочем, что это я